Глава 22. В заточении. Каин держал Севу за пятку. Сева болтался головой вниз и думал, что умрет от прилива крови к голове. При этом Каин посмеивался и непрестанно рассуждал. «Вот тебе кажется, что ты человек, а я тебя, человека, за пятку держу. Отпущу, уроню, и головешка твоя, как перепелиное яичко, расколется. Ты еще и наступить на тебя можно. А кто тебя пожалеет? Никто не пожалеет, потому что и могилки у тебя не будет. И нужно было тебе влезать в наши дела. Мы ведь не только такую мелюзгу, как тебя. Мы целые государства на тот свет пустим. Потому что Георгий Георгиевич заботится о людях, которые ему верные. Вот я ему верный, он обо мне заботится. Кто я раньше был? Престарелый разбойник. А мне хозяин говорит, хочешь молодым снова стать? У нас для этого академик Сидоров нашелся, теорию разыскал, формулу написал. И сам немощный, как бревно. Только надо найти такого смельчака, на котором такую формулу испытать можно, и которого из старичья в молодые люди произвести возможно, желательно на добровольных началах. И я пошел на это. Сева слышал его, как будто из-под воды, так шумело в ушах, и не все понимал. Но даже крикнуть не мог, голос его не слушался. «И сделали из меня человека, что надо. Подрасту, женюсь, за меня любая красотка пойдет. Такого я величие, силы и богатство человек. Чтобы меня заново оживить, мертвой воды понадобилось целое озеро. А сейчас и самого академика молодить начали. Уже презервуар наполнили. Через 2 часа спускать его по трубе будем. Зальем дырку в земле, никто не догадается. Было озеро и нет озера. Куда подевалось? А это мы воду убили. Люблю убивать. Вообще убивать люблю. В этом есть радость для человека моего великого размера». Гном раза 2 пытался увильнуть, сбежать, начинал жаловаться или хвастаться, но робот спокойно хватал его, и они шли дальше. Минут через 5 узкий сырой коридор, кое-как освещенный лампочками в проволочных сетках, по стенам которого тянулись, свисая гирляндами, пучки кабелей, вывел их к круглому дну гигантского резервуара. Гном споткнулся, схватился было за влажное днище, и Каин завопил. «Ты что, дурак, что ли? Разве не знаешь, что в резервуаре мертвая вода? Сам погибнешь, нас заразишь! Вот скоро мы будем ее спускать вниз, тогда купайся сколько хочешь, а без приказа ни-ни!» Гном почувствовал опасность, одернул руку, потерял равновесие и покатился вниз по бетонной лестнице. «Ну куда ты?» — крикнул вслед Каин. Робот загремел подошвами, помчался следом за гномом. «Чудаки!» — смеялся злой подросток Каин. «Жить осталось всего ничего, суетятся, беспокоятся, словно им век остался впереди». Робот остановился перед железной дверью. «Действуй!» — приказал Каин. Робот отодвинул массивный тяжелый засов. Каин исхитрился и ударил гнома под зад. Тот завопил и улетел в темноту. Затем Каин сам подошел к двери и, разжав пальцы, выпустил Севу. Сева упал на пол с такой высоты, что сильно ушибся. Каин хихикнул и произнес: «Славная у вас компания. Вместе гуляли. Вместе и помирать будете». Дверь затворилась. Послышался металлический скрежет. Задвинули засов. Оказалось, что это небольшая камера, освещенная слабой лампочкой под потолком. Ничего в ней не было. Голый цементный пол и голые поцарапанные стены. У задней стены сидела женщина в рваном платье. Она обнимала руками колени. На шум она подняла голову, но не сказала ни слова. Гном увидел ее первым и заявил. «Вы будете свидетельницей! Вы видели, как жестоко они со мной обращались? Так вот, я намерен жаловаться, а вы будете свидетельницей! Вы меня слышите?» «Слышу». «Вот и отлично! Я великий путешественник Юхан! Со мной нельзя так обращаться!» Женщина смотрела на него, но ничего не говорила. Сева сел. Он ушибся бедром об пол. Было больно. Он попытался встать, но не удалось. Он охнул, и нога подкосилась. Тут женщина заметила его. И очень удивилась. «Ты кто такой?» — спросила она. «Почему такой маленький?» Словно она проснулась и не понимала, где находится. «Я Сева Савин», — сказал Сева. «Вы его не слушайте!» — воскликнул гном Юхан. «По нему давно виселица плачет. Он совершенно исхулиганился. От него мать отказалась. Он шпионом служит у снежной королевы. Слово даю!» Женщина с трудом приподнялась и на четвереньках подобралась к Севе. «Больно?» — спросила она. «Еще как! Он же меня с третьего этажа скинул». «С третьего, ха-ха!» — сказал гном. «Такому муравью все кажется третьим этажом». «А ты помолчи», — сказала женщина. «Ты очень грубый». «Почему?» — спросил гном. «Всем нравлюсь, а тебе не нравлюсь». «Потому что голым при женщине разгуливаешь». «Я что, виноват, что ли?» — обиделся гном. «Меня же его дружки раздели». Женщина спросила Севу. «Тебе не будет больно, если я тебя на руки возьму?» «Не будет», — ответил Сева. Женщина осторожно подняла мальчика с пальчик с пола и кончиком пальца другой руки начала трогать разные части его тела. Она спрашивала при этом, больно ему или нет. Сева точно знал, что эта женщина ему не сделает больно, и если сможет, она его защитит. У нее были добрые глаза и руки. «Как тебя зовут, мальчик?» — спросила женщина. «Сева. Сева Савин». «А меня Аглая Тихоновна». «Аглая Тихоновна, полотенце». «А у нас в лагере есть полотенце», — сказал Сева. «Гоша полотенце. Редкая фамилия, да?» «Ой, а лагерь у вас какой?» «Ёлочка, летний лагерь». «Это мой Гоша. Это мой сыночек. И как он там?» Тут Сева вспомнил, что не очень дружил с Гошей полотенцем, и ответил осторожно. «Я уже давно из лагеря уехал. Гоша у меня такой умный. Ты обязательно с ним подружись, Сева». Тут Аглая Тихоновна спохватилась, что Сева совсем маленький, и спросила его. «А что случилось с тобой, Севочка?» «А он в шпионы полез, вот и случилось!» — мрачно заявил гном Юхан. «Не знаешь? Помолчи!» — сказал Сева. Потом он обернулся к женщине и объяснил. «Надо было помочь хорошим людям, сказочным людям. Вот я и согласился уменьшиться». «Тогда правильно», — согласилась Аглая Тихоновна. «Другим обязательно надо помогать». Она была такая круглая, мягкая. У нее нос был мягким и волосы мягкими, а руки были мягкими и нежными. И хоть было не очень светло, Сева увидел и удивился, что у Аглаи Тихоновны совершенно чистые руки и лицо. Бывают же люди, никакая грязь к ним не пристает. Правда, среди мужчин они не встречаются. К тому же Аглая Тихоновна пахла ванильным печеньем, будто на минуточку выглянула из кухни, готовясь встретить дорогих гостей. «А сюда-то ты как попал?» — спросила Аглая Тихоновна. «Мне надо узнать, откуда берется мертвая вода». «Мертвая вода? А такое не слыхала», — сказала добрая женщина Аглая Тихоновна. «Правда, я здесь недолго. Раньше меня в каком-то другом месте держали». «А вас-то за что?» «За деньги, милый, за деньги», — вздохнула Аглая Тихоновна. «Меня сам Каин украл. Украл и упрятал, пока мой Гошенька, нет, не сынок, а муж мой, Георгий Георгиевич, громадных денег не достанет, меня не выпустят». «Да откуда у Георгия Георгиевича такие деньги?» «Его налоговая инспекция замучила. Он жаловался. В этом году он даже не смог Гошеньку на Канарейские острова отправить. Пришлось в обыкновенный лагерь, в Ёлочку». «Ничего в этом нет особенного», — обиделся Сева. «Меня тоже в него отправили. Хороший лагерь. И кормят нормально». «Я вот тоже надеялась. Как раз сложила гостинцы для Гоши. Собралась. А меня украли. Бедный мой муж. Бедный сынок. как они из-за меня переживают. Сева хотел было ответить, что не надо верить ни Георгию Георгиевичу, ни сыночку Гошеньке, оба хороши. Но, конечно, ничего Сева не сказал, потому что нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Я никогда такого от гражданина Каина не ожидала. Конечно, я знала, что он из уголовников, но исправляется. Он сначала такой старенький был, ну просто не узнать. А потом его выбрали как опытную собачку, чтоб на нем омолаживание проверить. Академик Сидоров изобрел, а испытывать на людях опасно. Вот Каин и согласился. Чего ему терять? Еле жизнь теплилась в древнем теле. Вот и получился удачный опыт. Каин из старикашки в мальчонку превратился. Только, дорогая эта операция, с ума сойти. Тот Каин все в верности моему супругу клялся. Я бы другому не доверилась. Он приехал и говорит: твоему Гошеньке в лагере руку хулиганьё сломали. Но я все бросила и кинулась в машину. Едем куда-то, темно. Я спрашиваю, скоро ли? А Каин говорит: вылазь. Вылезла я. Меня он в подвал завел и говорит: пока твой муж выкуп не заплатит, не видать тебе свободы. Потом сюда перевезли. Да что говорить, даже стыдно. Вот узнает Гошенька, он этого Каина обратно в старики произведет. И помрет Каин под забором. А мне его не жалко. Нельзя так людей мучить. Мертвая вода связана с омоложением, — сказал Сева. Они при мне говорили. И скоро они ее спустят. А вот гном Юхан может подтвердить, что это страшное оружие. Смерть! Буквально смерть! — подтвердил Юхан. Я видел! Она течет, и до чего дотронется — все, конец! До тролля тролль падает, а если в воду, то его даже растворяет. И все живое становится неживым, а я сижу в клетке, смотрю вниз и думаю, поднимется или не поднимется. «Не бойтесь, мальчики», — сказала Аглая Тихоновна. «Я знаю. Георгий Георгиевич меня везде ищет. Он из-под земли достанет, если нужно. А как он меня найдет, я слово скажу, чтобы вас скорее вашим родным передали». Сева мысленно уговаривал гнома. «Юхан, гадёныш ты наш, ну придержи свой язык, не скажи лишнего!» И как сглазил. «Так и будет он о нас заботиться», — пробурчал гном. «Ты что думаешь, этот Каин что-то может без его приказа сделать?» «Ну что ты говоришь?» — ахнула Аглая Тихоновна. «Он не знает», — воскликнул Сева, но получился писк. Голосок сорвался от волнения. «Я все понимаю», — сказала Аглая Тихоновна. «И поверьте мне, все хорошо кончится. Люди не такие уж плохие. Их всегда уговорить можно».